Три личности рассвета. Цена власти. Вечер в таверне Мати был таким же оживленным, как и всегда. Уютное тепло деревянного интерьера и мерцание свечей создавали атмосферу, в которую хотелось возвращаться. За столиками сидели жители рассвета, обсуждая свои дела, планы на будущее и последние новости. В воздухе витал запах свежеиспеченного хлеба и тушеного мяса. Мати, как всегда, стояла за стойкой, следя за порядком и приветствуя новых гостей. Ее лицо светилось спокойной уверенностью, она была хозяйкой этого места, в котором люди чувствовали себя как дома. Дверь снова открылась, и в таверну вошел Кирот. Высокий и массивный мужчина, чье присутствие мгновенно привлекло внимание всех, кто был в зале. Кирот был известен в рассвете не только своим ростом, но и тем, что, несмотря на свои значительные финансовые возможности, здесь старался не выделяться. Разве что был одним из тех, кто выстроил себе собственный дом. Те, кто знал его ближе, понимали, Кирот не тот человек, который довольствуется малым. Он целился на большее. «Добрый вечер, Мати», — проговорил Кирот, подходя к стойке и склоняя голову в вежливом поклоне. «Добрый, Кирот», — ответила Мати, внимательно посмотрев на него. Она всегда чувствовала легкое напряжение, когда он был рядом, словно Кирот не до конца показывал, кем является на самом деле. «Как дела в бережке?» Кирот усмехнулся, поднимая кружку с медовухой, которую она ему подала. «Восстанавливаем деревню. Как можем. Работы много, но это не беда. Люди работают усердно, а я помогаю, чем могу», — ответил он, взяв кружку и оглянувшись по сторонам. «У тебя много возможностей помочь», — заметила Мати с намеком. «Люди ценят твою поддержку». «Верно», — кивнул Кирот, делая небольшой глоток. Но в таком месте, как рассвет, деньги теряют свою силу. Здесь все строится на труде и доверии. Мати знала, что Кирот прав. Но она также знала, что его слова были сказаны не без скрытого смысла. Кирот был богат, но деньги здесь действительно не имели такой силы, к которой он привык. Она видела в нем человека, который стремился к власти, но держится скромно, ожидая подходящего момента. «Что привело тебя сюда сегодня?» — спросила она, присаживаясь напротив него, что было необычно для нее. Обычно она стояла за стойкой, но сегодня решила пообщаться с Киротом поближе. Кирот слегка приподнял бровь, заметив ее неожиданный шаг, но ничем не выдал своих мыслей. «Я часто прихожу сюда, чтобы подумать, Мати», — ответил он, пристально глядя на нее. «Здесь, в твоей таверне, можно увидеть, как люди общаются, что их волнует, что им нужно. Это важно для того, кто хочет понять, куда движется город». «И что ты думаешь о том, куда движется рассвет?» — спросила она, стараясь уловить в его словах то, что скрыто за поверхностью. Кирот задумался на мгновение, рассматривая свою кружку. «Этот город растет», — медленно начал он. «Люди строят дома, засеивают поля, заводят семьи, но я вижу, что здесь есть место для роста не только в физическом смысле, но и в плане влияния. Рассвет нуждается в сильных лидерах, тех, кто сможет направить его развитие». «Ты хочешь сказать, что тебе видится в этом твоя роль?» — напрямую спросила Мати. Кирот улыбнулся уголками губ, но в его глазах блеснула решительность. «Время покажет, Мати. Я не спешу, но каждый город нуждается в своих старостах. А может быть и в чем-то большем. Пока я вижу, что молодежь справляется, но им понадобится опыт и твердая рука, когда придут трудные времена». Мати понимала, к чему клонит Кирот. Он видел себя в роли старосты, но пока не решался сделать этот шаг открыто. Она знала, что в его словах звучала скрытая уверенность в том, что он был достоин большего, чем просто быть одним из жителей. «Твоя помощь в бережке очень ценна», — сказала она, обдумывая слова. «Но ты не думаешь, что, стремясь к власти, можно потерять то, ради чего мы строим этот город. «Я всегда поступаю, исходя из интересов людей», — ответил Кирот, но в его голосе прозвучала нотка недовольства, которую он тут же постарался скрыть. «И я знаю, что могу предложить Рассвету больше, чем просто помощь. Я могу дать ему стабильность и порядок». Мати ощутила тонкий, едва уловимый холод в его словах. Она знала, что Кирот вежлив и обходителен, но где-то глубоко внутри него было что-то такое, что заставляло ее насторожиться. «Стабильность и порядок важны», — согласилась она. «Но также важно помнить, что сила города в его людях, в их свободе и праве на выбор». Кирот кивнул, делая еще один глоток. «Конечно, Мати, и именно поэтому я здесь, чтобы понимать людей и знать, как делать их жизнь лучше». Разговор плавно перетекал в обсуждение текущих дел города и деревень. Мати внимательно слушала Кирота, отмечая для себя его осторожность в словах и желание оставаться в тени. Но она также видела, что его амбиции гораздо глубже, чем он демонстрировал. «Ты действительно не используешь свои деньги здесь», — заметила Мати, когда они обсуждали местную экономику. «Это удивительно, ведь большинство людей на твоем месте нашли бы способ применить их для влияния». Кирот усмехнулся. «Деньги — это всего лишь инструмент. В Рассвете они не играют такой роли, как в других местах. Здесь важнее связи, доверие и умение влиять на события, оставаясь в тени. Деньги — это лишь часть уравнения, не больше». Мати оценила его откровенность, но ее все еще беспокоило его стремление к власти. «А что, если люди узнают о твоих намерениях?» — осторожно спросила она. «Не все могут принять это». Кирот задумался, как будто взвешивая слова. «Мои намерения не скрыты, Мати. Я хочу лучшего для этого города, для этой общины. И если для этого нужно будет взять на себя больше ответственности, я готов. Но все должно происходить естественно, без давления и принуждения». «Это похвально», — ответила Мати, ощущая, что этот разговор приближается к опасной грани. «Но иногда намерения могут быть поняты неправильно». Кирот посмотрел на нее с легким намеком на улыбку. «Ты мудра, Мати, и я уважаю твое мнение, но не забывай, что иногда для достижения блага нужно быть готовым принять на себя определенные риски». Они замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Мати понимала, что Кирот – человек сложный, и его амбиции могут привести как к успеху, так и к проблемам для Рассвета. Но она также знала, что сейчас он держится в рамках и не хочет рушить тот мир, который был построен здесь. Кирот закончил свою медовуху и встал, готовясь уйти. «Спасибо за приятный вечер, Мати», – сказал он, чуть поклонившись. «Ты, как всегда, была отличной собеседницей. Всегда рада видеть тебя здесь, Кирот», — ответила она с легкой улыбкой, но в глазах ее отражалась настороженность. Когда дверь за ним закрылась, Мати еще долго смотрела в ту сторону, где он только что стоял. Она чувствовала, что за этим визитом скрывалось что-то большее, чем просто желание провести время в ее таверне. В этом человеке было нечто, что она не могла полностью понять, но что могло иметь значительные последствия для их маленького мира. Рассвет был еще молод, впереди у него было много испытаний. Мати знала, что такие люди, как Кирот, могут стать как его силой, так и его слабостью. И ей предстояло внимательно следить за тем, как развиваются события, чтобы понять, куда все это приведет. Она вздохнула и вернулась к своим делам. Но в ее сердце осталась тень сомнения. Какую цену придется заплатить за то, чтобы Рассвет стал таким, каким его видели все жители? И кто из них готов эту цену принять?